Дмитрий Михайлович Козак, великий администратор Одесской филармонии. Его можно было любить, можно было ненавидеть. Это был великий администратор. Он всегда стоял на улице возле филармонии. А дело делалось и без него. Великий администратор в момент великого ажиотажа, когда лишний билетик спрашивали за 5 километров, в последний момент рвал последний билет и говорил: «Начали!» Великий администратор. Он встречал только великих артистов. Он говорил так: «Посмотрите на эту телеграмму. 8 люксов, 20 полулюксов, 30 одноместных. Как будто бы они не знают, что этот хор публику не соберет, а родственников у них не хватит даже на первые 3 ряда. 8 люксов, 20 полулюксов, 30 одноместных. Они притворяются, и я притворяюсь. Пусть едут. 8 люксов, 20 полулюксов, 30 одноместных. Братскую могилу они будут иметь у меня в гостинице «Спартак». Потому что есть такое понятие, как успех. Если едет ойстрах, даже сын, он будет иметь успех. А этот хор в составе 130 человек, который дал такой осадок уникальному зданию Одесской филармонии, получит то, что он заслуживает. Коммунистическая партия учила нас, что люксы, одноместные номера должны иметь артисты. Народный артист. Вы слушайте, что я вам говорю. Вы слушайте меня, вы молодые. Вы слушайте, пока я еще говорю. Вы сначала разверните дело, а потом включайтесь. Что вы воруете с убытков? Воруете с прибыли. Коммунистическая партия учила нас: не воруй по-маленькому. И сажала непрерывно. Никто так не сажал, как наша коммунистическая партия была права. Потому что люди с других убеждений должны сидеть отдельно. Дмитрий Михайлович впервые выехал с нами в Ленинград, где встречали только его. Вот он, Козак. Это Козак? Да, это Козак. Это он, маленький, лысый. Да, это Козак. Вот это он? Да, это Козак. Вечером Козак дал беседу в нашу честь. Спросите у любого прохожего, давал ли Козак когда-нибудь ужин артистам, и вам скажут: никогда. Его поили, его кормили, перед ним ходили на цирлах, а он никогда. Потому что по одной стороне улицы ходит беспризорный зритель, по другой такие же беспризорные артисты. Они даже не видят друг друга, пока их не соединю я. Я о себе невысокого мнения. Я не знаю, что такое тангенс. Но я знаю, как соединить талант с публикой. И делаю это, к сожалению, безошибочно. Почему, к сожалению? Я нажил себе много врагов. Бездарность я принимал только по указанию коммунистической партии, в которой я состоял 30 лет. Потому что я ей доверяла, а она мне нет. Нет, у нас, если умеешь, можно жить. Я в восторге от нашей страны, хотя она разваливается. Коммунистическая партия была во многом права, но она не слушала своих коммунистов и жила сама по себе. Ее первоначальная идея советоваться с бедняками и нищими не совсем себя оправдала. Голодный не хочет управлять, он хочет кушать. А мы ему не даем, это замкнутый круг. Вас я бы любил сразу. Рома, Витя, Миша, вы великие сатирики, великие артисты. Вас даже не интересует, за чей счет этот ужин в Ленинграде. И правильно, вас должно интересовать только искусство. Все остальное потом. Но потом же надо спросить, кто платит. Может быть, он даже здесь сидит. Но вы не любопытны, это хорошая мужская черта, особенно в ресторане. Вы мне сейчас скажете, что вы мало зарабатываете. Я вам скажу, что я получаю копейки, а Майкл Джексон получает миллионы. Так кто из нас негр? Мы не должны забывать, что мы родились в нашей стране не по своей воле. Если мы родились по своей воле, может быть, мы родились бы в другом месте. Мы у нас родились почему? По убеждению. Коммунистическая партия учила нас: не думая о себе, думая о других, тогда все другие потом будут думать только о тебе. Но это теория, на практике все иначе. На практике все наоборот. Но красота нашей жизни в теории. Мы ее себе придумали и так себе поэтому красиво живем. Она на практике все иначе. На практике. Вася Шип, который пел у меня 3-м в хоре при помощи пар билета, сейчас ректор Одесской консерватории. А бывший первый секретарь обкома ходил за мной с кошелкой по привозу и кричал: «Почему они послали футбольную команду в Чили?» Вот вам практика, вот вам первый секретарь обкома с кошелкой по привозу. Вот практика, вот вам теория. Я слыхал, что где-то соединили практику с теорией, по-моему, в Ташкенте, ну и всех посадили. Что вы ерзаете, Витя? Что вы ерзаете, Витя? Смотри, он ерзает. Витя, что вы так ерзаете? Что вы заерзали, Витя? У вас что, шпильки там? Что вы ерзаете? Как он заерзал? Витя, что вы там заерзали так? Вас интересует резюме? Или это блондинка, из-за которой вы чуть не опоздали на сцену? Витя, вы можете меня не проверять, чтобы столько волос выросло на голове у вашего автора. Сколько я взял на себя девушек, девочек, манекенщиц, маникюрш, писательнищ. Как вы их только не называли. Сколько я взял на себя женщин в свои 67 лет. Туфли отдельно, в гостинице пальто отдельно, потому что к вам неожиданно приехала ваша жена, о которой вы и не подозревали. И я ей говорю, что эта обнаженная девушка в соседней комнате моя. Она натурщица, а я с нее пищу. Она рыдает, потому что услышала о моих внуках. Витя, вы можете не проверять меня. Мне уже 67 лет. Я вас не разлюблю, я уже не успею. А резюме касается вашей профессии. Когда вы пишете, вы можете думать все, что вы хотите. Что вы раскрываете людям глаза. Что вы боретесь с недостатками. Это когда вы пишете. Но когда вы выходите на сцену, вы обязаны иметь успех. Обязаны. Публика вам простит все, если у вас будет успех. Не слушайте никого. Не бывает успеха коммерческого, симфонического. Успех всегда один. Идите мне докажите, что Горовец не великий эстрадный артист, а Райкин ниже Рихтера. Идите, Митя, мне это докажите. Потеряв успех, вы потеряете все. И будете стоять возле филармонии, как конференсье Сидоровский, и рассказывать, сколько вы дали левых концертов в деревне Шолоховка. Отныне и во веки веков вы можете позвонить мне в любое время дня и ночи и сказать: «Дима, что-то мне хочется выпить». И вы не услышите другого вопроса. «Что, почему, что случилось, что такое? Вы мне звоните так поздно, вы меня разбудили». Но если вы мне скажете: «Дима, мне нужно ведро», я вам принесу ведро, а потом спрошу, зачем оно вам нужно. Я не люблю дружбу обеременять. Я знаю, как правильно это говорю специально, чтобы запоминалось. Если мы начнем считать, кто у нас неправильно говорит, нам нужно начать с нашего правительства. Я не хочу с него начать. Я хочу вам предложить выпить за мое здоровье, потому что когда меня спрашивают, как я себя чувствую, я говорю: они не дождутся. Они меня вызвали на чистку. Дмитрий Михайлович, вы 30 лет в партии. Вы руководите таким уникальным заведением, как Одесская государственная филармония. Вы не ходите на политические занятия. Какой пример вы подаете молодежи? Так я им говорю: учение Маркса вечно, они говорят: вечно. Так я еще успею. Я хочу вам предложить выпить за мое здоровье и за нашу Одессу. Я правильно угадал? А? Ну? А?